Глава 22. Неприятное утро. Я проснулся на рассвете. Дождь на какое-то время утих, и все пространство вокруг заволокло густым туманом. И как-то особенно спокойно стало вокруг. Осмотревшись, я не обнаружил своих солдат. Костер уже догорал, но угли еще ярко тлели. Сверху так и остался висеть брошенный котелок с горячей водой. Да и спальные мешки лежали на своих местах нетронутые. «Этого просто не могло произойти», — закралась мне в голову мысль. «Бросить во время миссии своего десятника? Да как они посмели!» На миг ярость была затопила мой разум, но я смог взять себя в руки. «Потому как это уже ничего не изменит, и мне нужно попытаться их догнать по следам». Выскочив из оврага, я рванул на пределе сил. Благо, такая толпа оставляла за собой хорошо вытоптанную тропу. Почти версту мне пришлось пробежать вглубь леса, как вдруг следы начали разделяться. Словно эта группа недисциплинированных нурглов решила идти порознь. Я же выбрал самые крупные отпечатки сапог, ведь их могли оставить только Мареш с Улером, и рванул вслед за ними. Бежать пришлось почти целый час. Лес на протяжении этого времени становился с каждым шагом все более непроходимым. Местами мне буквально приходилось проламывать кустарник. И вот следы вновь начали расходиться, причем в три стороны. Увидев это, такое невозможное в повседневной службе событие, я встал как вкопанный. Отпечаток сапог Леура спутать с чьими-то другими было невозможно. Очень уж дорогая была у него обувка. И если судить по оставленным следам, то получается, что он решил идти дальше в одиночку. Леур — тот, кто даже в городе не ходит без сопровождения охранников. Лишь сменяя армейских воинов на личных солдат семьи. И здесь, в глубине территории Нурглов, он оставляет своих самых верных защитников. Осознав происходящее, я начал заливаться клокочущим смехом и простоял так, наверное, целую минуту. В этот момент словно какая-то пелена спала с моих глаз, как будто прояснилось сознание. И открыв дополнительные глаза, которых до этого момента словно бы и не существовало, я, вернувшись назад, прошипел, зловеще улыбаясь. «И что же ты за тварь такая?» Высокий, где-то полтора моих роста, но точно не меньше 5 локтей. Немного нескладный, сгорбленный, с очень худым телом и длинными конечностями, увенчанный несоразмерно крупными когтями. Но, несмотря на абсолютно потустороннее происхождение этого монстра, в его больших глазах явственно читалось наличие интеллекта и некоторой доли удивления. Судя по всему, он просто не мог поверить, что его обнаружили. Видимо, он в своей жизненной практике такого еще не встречал. А вот мне доводилось сталкиваться с подобными существами и раньше. Твари с ментальными способностями хоть и являются редкостью, но не столь большой, чтобы не повстречать их за 3 десятка лет службы. Монстр осторожно сделал шаг назад, затем еще один. Я же поднял правую руку с раскрытой ладонью, но направил ее немного левее противника и начал гневно кричать в этом же направлении. «Прихвостень бездны! Ты думал сбежать от меня? Думал сбежать от своей смерти?» Шипел я, уже брызжа слюной от ярости. Тварь сначала в растерянности замерла, а затем на ее морде начало появляться что-то похожее на злорадную улыбку. Но она была очень недолгой. Мышцы правой руки были уже напряжены до предела. Всего краткое мгновение, и я поворачиваю руку по направлению к монстру. Все 6 игл, одна за другой, устремляются в корпус твари. Понять, какой уровень у этого существа с такого расстояния было невозможно. Но среагировала тварь вполне достойно, хоть и замедленно. Уже после 2-й иглы в брюхе она метнулась в сторону. Не настолько быстро, как бы это сделал мой сотник, но все же на уровне арахнида и ранга. Но эти жалкие попытки спасти свою жизнь монстру не помогли. Слишком быстро летели иглы, преодолевая такое короткое расстояние практически мгновенно. Тварь, поняв, что ранена, сначала метнулась ко мне. Но первая же стрела, пробившая тонкое бедро, изменила ее намерение кардинальным образом. Монстр рванул теперь уже прочь от меня, со всей возможной скоростью, пытаясь спастись бегством. Я шагал вслед и пускал одну стрелу за другой, и укрыться монстру было негде. Весь лес вокруг неожиданно стал редеть, а крупные деревья, что обступали меня со всех сторон, начали рассыпаться всполохами черного тумана. Морок, созданный тварью, шаг за шагом терял свою силу. Да и вообще, даже белесый туман начал истаивать на глазах. В шагах в 150 последние потуги сопротивления твари были подавлены. Тело существа с головы до ног оказалось усеяно двумя десятками стрел. Подойдя почти вплотную, я был неприятно удивлен. Ведь эти чудовища очень редко встречались в нашем мире. Да и не только в нем. Никто не любит тварей, способных воздействовать на противника с помощью ментальных способностей. Анорак, ранг И, уровень 12. Он еще шипел, истекая кровью, но удар тяжелого тесака с легкостью отделяет его голову от тела. Внимание, вы получили 48 АС, 48 из 220. Первым делом перевожу свободный опыт в накопитель. 679 из 5000. Голову сразу же закинул в бездонную сумку. Ее теперь будет вполне достаточно, чтобы завершить любую разведывательную миссию. Тварь с ментальными способностями, которая спящему воину может затуманить разум и навести галлюцинации. За такие данные можно даже рассчитывать на хорошую премию. Конечно, не в моем случае, но все же. Выпавшая с его тела карта ожидаемо была пустышкой и ранга. Но в данный момент это меня нисколько не волновало. Сориентировавшись на местности и проверив собственные следы, был немало удивлен. Оказывается, все это время я бегал по кругу и удалился всего верст на 5 от моих солдат. Когда же вернулся во вражек, то встретил целую кучу обеспокоенных глаз. Не говоря ни слова, я достал голову Анорака из бездонной сумки. И если новобранцы просто испугались при виде такой мерзости, но, естественно, ничего не поняли, то вот Мареш грязно выргался, чего обычно себе не позволял. Да и по лицам магов было понятно, что они узнали это существо, и сейчас напуганы намного больше молодых солдат. Ведь шанс того, что эта тварь охотилась не в одиночку, довольно велик. Лагерь мы свернули минут за 5, а к реке вернулись в очень быстром темпе, не жалея силы дыхания. Деревья для плота я рубил лично, с моей силой это заняло не больше получаса. Мои солдаты в это время подтаскивали стволы поближе к реке, очищали их от веток и связывали между собой веревками. Хорошо, что этого добра у нас было в достатке, благодаря бездонным сумкам. 50 стволов, каждый диаметром около 2 ладоней, были связаны за рекордное время. Мои бойцы управились меньше, чем за час. И плот размером 12 на 8 шагов был спущен на воду. Конечно, судя по карте, река местами сильно мелела, но, думаю, сейчас, в сезон дождей, у нас не возникнет с этим особых проблем. Да и в крайнем случае мы вполне осилим протащить плот пару десятков шагов. Уже обустроив на плоту все необходимое, солдаты заняли свои места по бокам с самодельными шестами. И только тогда я смог немного расслабиться и перестать напряженно вглядываться в окружающее пространство, ожидая в любой момент попасть под очередную ментальную атаку. Но по какой-то причине, почему-то, некая грань между реальностью и сном никак не хотела пропадать. Я все время ловил себя на мысли, что, возможно, до сих пор нахожусь под ментальным воздействием. И это крайне неприятное чувство все никак не проходило. Никак не удавалось найти опору, то, что до конца могло бы убедить меня в реальности происходящего. Наверное, целых полчаса я был поглощен своими мыслями. Мерный шум волн навевал сонливость на разум. И даже воины, тяжело работая деревянными шестами, не создавали лишних звуков. И лишь неожиданный вопрос бойца вывел меня из дремы. «Господин десятник, а что с вашим уровнем?» — спросил неожиданно Чекир. «Почему он не отображается?» Повернув голову в его сторону, я его не узнал. Нет, внешне это был все тот же молодой и местами очень наглый боец. Но вот его выражение лица, оно было каким-то неправильным. Он смотрел на меня без малейшей талики страха. На того, кто лично отрезал ему палец и ухо. На того, кто на тренировках множество раз специально ломал ему ребра. Чекир смотрел, как будто со снисходительным интересом и абсолютным превосходством. «Как это ты не видишь мой уровень?» — прошипел я раздраженно. «Протри глаза, безмозглая твоя голова!» Ответил я именно так, как сделал бы и в обычной ситуации, услышав до нельзя глупый вопрос. И лежал я сейчас именно в той позе, как и засыпал во вражке. Только сейчас это понял. Как и то, что плот совершенно не качается на водных бурунах. Он не плывет, а словно на камнях стоит. Но боковым зрением я отчетливо вижу, как мои солдаты остервенело толкают плот шестами от неглубокого дна. А по бокам мелкими бурунами закручивается ледяная вода горной реки. И главное, обычно бдительный Мареш даже ухом не повел на столь неуважительное обращение к уставшему десятнику. Он и головы не повернул, будто оглох. А ведь раньше за ним такого не замечалось. Да и Леур просто обожал поучать необразованных деревенщин, втолковывая им прописные истины. Но и он промолчал. Или, лучше сказать, вообще не обратил на это внимания. «Господин десятник, а все же, почему он не отображается?» Продолжал нагло настаивать на своем Чекир. Я раздраженно повернулся к нему и зло прошипел. «Такое иногда случается. Говорят, связь с системой становится слабее на некоторых участках мира. Просто подойди поближе, и информация обязательно отобразится. Тоже мне невидаль. Нашел, из-за чего отвлекать своего уставшего десятника». А сам в этот момент я поворачиваюсь на правый бок, как бы подчеркивая, что наш разговор окончен. Чекир несмело шагнул раз, постоял так немного, затем еще. Третий шаг, и его голова осторожно склоняется ко мне. Боковым зрением замечаю, насколько же неестественно выглядят сейчас его глаза. Под забралом шлема невозможно разобрать, какой парой глаз я сейчас пользуюсь. Но именно в дополнительном спектре восприятия мне удалось рассмотреть его лицо так подробно. Мгновение, и он отводит разочарованно свои глаза в сторону. Думаю, так быстро ударить мне больше никогда в жизни не удастся. Сжавшись пружиной, я схватил левой рукой голову Чекира, а правую ладонь поднес к его такому интересному глазу. И выпустил ядовитое жало со всей возможной силой и скоростью. А затем еще и еще, каждый новый удар производя под разными углами. Даже хотел выстрелить иглами, но, как оказалось, я их бесполезно потратил, стреляя по морокам в лесу. Голова Чекира отчаянно задергалась у меня в руках, но вырваться из моей хватки у него не получалось. «Отпусти меня!» Яростно взревел не своим голосом Чекир. По моему телу начали внезапно прилетать удары когтей. Они были ужасно сильны, но пробить мой техномагический экзокостюм пока не могли. Каждый тычок отдавался болью, но реальных повреждений нанести все еще не мог, как и опасность для моей жизни в целом. Наверное, почти минуту продолжалась эта борьба. Сопротивление твари постепенно начало ослабевать, но передо мной по-прежнему внешне был Чекир, а это говорило мне о многом. Воткнув поглубже ядовитое жало в голову чудовища, я левой рукой достал короткий системный меч и вонзил его во второй глаз монстра. «Отпусти мою голову!» Отчаянно завопило существо под личиной Чекира. Удары вновь стали сильнее, а главная тварь пыталась достать системное оружие из своей головы. Судя по происходящему, мой яд вообще не действовал на это существо. Примерно целых 5 минут пришлось прилагать все доступные мне силы, чтобы удерживать короткий меч в глазнице твари. Но иного выбора у меня не было. Либо он, либо я. «Внимание! Вы получили 188 ОС. 188 из 220». Как только системное сообщение моргнуло, перед моими глазами моментально спала пелена. Вот так, раз, и изображение сменилось. И, как оказалось, я держал в руках скользкую голову какого-то червя. Длинное, тонкое, полупрозрачное тело, в толщину не больше 2 ладоней. Оно уходило в землю рядом с моей лежанкой. Небольшие щупальца, увенчанные когтями, которыми он меня бил, сейчас безвольно обвисли вдоль его тела. «Иллюзорный червь. Ранг И. Уровень 47-й». Карта навыка на одних рефлексах, сразу же не глядя на нее, отправилась в мой невесомый колчан. Обернувшись по сторонам, понял, что вокруг еще ночь, и судя по тому, что небольшой костер пока еще давал немного света, времени прошло не так уж и много с того мгновения, как я лег спать. И что было особенно удивительно, Никто из моих бойцов не проснулся, несмотря на производимый мною шум. Впрочем, двое караульных, сидевших наверху оврага, внимательно следившие за подходами к нашему маленькому лагерю, тоже ничего подозрительного не заметили, потому как самозабвенно смотрели куда угодно, только не в мою сторону. Поняв, что никто из моих подчиненных не собирается реагировать на столь вопиющее нападение на их командира, я первым делом решил скрыть следы применения своего навыка. Поэтому убрал в карту системное оружие, ему взамен достал из бездонной сумки обычный кинжал, которым часто разделывал мясо. И уже им остервенело искромсал голову иллюзорного червя, скрывая все повреждения, нанесенные моим ядовитым жалом, а также системным мечом. «Тревога!» Только после проведения этих действий громко скомандовал я. Все начали подскакивать, а двое новобранцев, сидящие выше в дозоре, начали вертеть головами во все стороны. «Достаньте эту тварь из земли!» — прорычал я. «Да поживее!» Гоблины ошарашенно, не веря своим глазам, смотрели на этого монстра. Но вот Марешу наконец-то хватило самообладания первому обхватить его и начать доставать тело чудовища из-под земли. Тут же и остальные спохватились, пытаясь помогать. Почти 10 шагов длиной оказалась эта мерзкая тварь. Примерно посередине тела виднелось небольшое утолщение. «Рубите эту тварь на куски! Мы обязательно должны доставить ее в крепость! И вырежьте, наконец, этот проклятый кристалл!» — указал я на утолщение в продолговатом теле червя. В итоге каждому достался кусок монстра в его бездонную сумку. Я же получил кристалл маны размером в 2 кулака, весь покрытый слизью. Лиур после небольшой проверки этого камня сказал, что в нем не меньше 10 000 единиц маны. Повертев в руках необычный и довольно редкий магический кристалл, отдал его своему магу. «Мне от него проку не будет. Даже в приемниках за костюмы такой огромный булыжник не влезет. К тому же, вполне возможно, что за него добавят немного ОС к премии, что тоже будет неплохо». Закончив с разделкой монстра, мы сразу же выдвинулись к реке. Было даже немного непривычно, насколько тихо вел себя мой десяток. Казалось бы, страху они уже порядком успели натерпеться, но этот червь все же смог в очередной раз пошатнуть их мировосприятие полностью. Настолько мерзких и неправильных существ быть вообще не должно. Его развитие слишком отличалось от привычного нам. Он был противоестественен буквально во всем. И при этом стоит учесть, что эта тварь была абсолютно разумна и прекрасно разговаривала на системном языке. Но, несмотря ни на что, лично у меня был такой душевный подъем, что и словами не описать. Я сейчас четко осознавал, что передо мной — реальность. Не было даже малейшего сомнения в этом. Такая четкость была во всем, что меня окружало. Чувства. Запахи, да даже движения моих солдат — все было настоящим. И вспоминая то, что происходило в Мороке, наведенном этой тварью, я теперь сразу находил множество несоответствий с реальностью. Но тогда мой мозг был затуманен и с трудом улавливал все эти несоответствия. По правде говоря, мне впервые повстречалась настолько сложная иллюзия. Да и вообще, где это видно, чтобы Морок состоял по глубине из 2 уровней? О подобном даже в большом каталоге монстров не говорилось ни слова. Деревья для плота мои бойцы рубили с особым остервенением. Не прошло и часа, как мы уже ходко шли по реке. Гоблины ловко орудовали шестами под неусыпным контролем Мареша. Мои подчиненные постепенно успокоились. Физическая нагрузка дала отдохнуть им от пугающих мыслей. А вот лично я так и не смог перестать думать о произошедшем даже спустя 2 часа. И как бы ни радовала меня победа над таким опасным чудовищем, но руки продолжали слегка подрагивать. Да и вообще, состояние было не самым лучшим. Наверное, это тот самый случай, когда мне становилось понятно, насколько же я дремучий и древний старик. Поэтому, решив, что пока еще не рассвело, можно наконец-то по-настоящему отдохнуть, и погрузился в сон. Проснулся я, как ни странно, от непрестанного шепота моих солдат. «Ты хоть представляешь, что это за тварь была?» — шепотом спрашивал Елос. «Я даже не слышал, что такие существуют. Да много ты слышал?» — тихо спорил с ним Чикир. «Тем более в твои-то годы. А я считаю, что если наш десятник его обычным кинжалом заколол, значит, не так уж он и опасен был. Ну, вынырнул длинный червяк из-под земли незаметно. И что-то такого». «Конечно, не опасен», — решительно вмешался в разговор Жуе. «Насколько я понял, господин Ирчин сдерживал тварь с десяток минут. Это как минимум. Ты же не думаешь, что он делал это в полной тишине, не издав ни единого звука? Или, Чекир, ты считаешь, что господин Ирчин так старался заколоть тварь настолько тихо, лишь для того, чтобы не потревожить твой драгоценный сон?» «Нет, конечно. Да и вообще, что за бред ты несешь?» — сказал Чекир, и лишь теперь задумался над тем, что сам лежал всего в пяти шагах от происходившей схватки. «К чему ты клонишь? Говори прямо. Не люблю, когда ходят вокруг да около. Я в дозоре сидел в этот момент. Моя вахта была...» — тихо рассказывал Жуе. «И головой вертеть не забывал. Так вот, аккурат за полминуты до того, как десятник Ирчина дал команду «Тревога», я поворачивал голову и смотрел прямо на вас, спящих. А еще подумал тогда, что вы слишком уж сладко храпите, мерзавцы. И господин Ирчин в этот момент спал вместе со всеми». «Да иди ты!» — потрясенно произнес Елос. «Быть такого не может. Это что, морок он навел на всех? Так это нас бы и съели всех по очереди!» — возмущенно шептал Чекир. Слушать их дальше не стал. Но бестолковая возня бойцов окончательно меня разбудила, а вместе с этим проснулся и голод. Наконец-то, открыв глаза, я понял, что стало достаточно светло, и сам этот факт уже поднимал настроение. Все воины давно были на ногах, и, как ни странно, лица моих магов до сих пор были чересчур бледными. Возможно, не только я поучаствовал во внушенных нереальных приключениях, созданных иллюзорным червем сегодня ночью. Плот двигался, не сказать, чтобы быстро. Течение здесь было не особенно стремительным. Но, думаю, 5-6 верст в час мы проходим. А есть горячую кашу, приготовленную на костре, и при этом продвигаться в нужном тебе направлении, не прилагая для этого почти никаких усилий, это ли не настоящее счастье? Даже на миг задумался, а не податься мне в команду на боевой корабль. Но сразу подавил в себе эту минутную слабость. Никогда не любил большую воду. А тут, наверное, просто воображение разыгралось. Поев, лег спать впрок дальше. Ночью я собирался лично корректировать движение плота, чтобы не тратить время на ночные стоянки в заводях. И если судить по карте, то пройти нам нужно около 3 дней по воде, а уже дальше придется снова двигаться пешком. Честно говоря, планируя спускаться на плоту вниз по течению, даже не мог представить, насколько это удобно. Только на второй день меня разбудили около полудня. Крупная стая нурглов заметила нас и начала преследовать по правой стороне реки. В воду они не бросались, но, видимо, поджидали момент, когда река будет делать поворот, или просто надеялись, что мы сами причалим к берегу. И, видимо, мне отсутствие с ними вожака наводило на мысль, что каких-то разумных тактик от них ожидать не стоит. Причаливать и сражаться с ними было бы действительно опасно, потому как безопасно высадиться на берег они нам не позволят. А принимать бой прямо на плоту — это вообще верх тактического гения. Поэтому я решил расстрелять их из луков. Но так, не сильно, без огонька. Экономя стрелы. Чем спровоцировал у них неожиданный приступ каннибализма. На этом все приключения на воде исчерпались.